Глава 9. Мозли Крю. Стоимость парковки на крыше развлекательного комплекса «Золотое дно» оказалась раз в 5 выше, чем рассчитывал Крю. Поэтому, автоматически подтвердив списание платежа, он не сразу сообразил, что сделал очередную глупость. Зайти в комплекс, имея на счету 114 монет и непогашенный кредит за квартиру, было практически нереально. «Ничего, подожду здесь», – подумал Мозли, и с трудом, найдя крошечное местечко неподалеку от центрального входа, втиснул в него свой калибри. Оба здоровенных охранника, стоящие по обе стороны арки центрального входа, неодобрительно посмотрели на его машину. И тщательно просканировав ее на предмет наличия мощной записывающей аппаратуры и оружия, мигом потеряли всякий интерес. Переключив свое внимание на слегка подвыпившую компанию, выгружающуюся из роскошного Бельвеля Примы, слегка затемнив панорамное остекление своего флайера и заодно сменив цвет кузова на ярко-оранжевый, Крю приподнял повыше кресло, развернул его наискосок и, опустив спинку почти до горизонтали, принял любимое положение, лежа на боку. А потом, подумав, решительно отключил ком и локалку. Уйти с головой в работу в процессе ожидания было бы несусветной глупостью. Наблюдать за посетителями развлекательного центра оказалось довольно скучно. Уже через полчаса Мозли рассортировал их на несколько условных категорий и даже прикинул те параметры, с помощью которых можно было бы описать каждую из них. Основная масса тех, кто стремился внутрь, пребывала в отличном настроении, предвкушала будущие развлечения и, как правило, находилась под воздействием алкоголя, легких наркотиков или галлюциногенов. Не вписывались в стандартную схему разве что проститутки. Они были трезвы и усиленно изображали искусственную радость, а амплитуда движения их бедер превышала допустимые для Homo sapiens пределы, а количество косметики, маскирующей тщательно сконструированные пластическими хирургами тела, вызывало оторопь. При этом взгляды, которые эти личности бросали на вваливающихся в заведение толстосумов, говорили сами за себя. Систематизировать выходящих из золотого дна оказалось несколько сложнее. Кроме выигравших и проигравшихся подаркой, то и дело возникали чем-то обиженные или возмущенные женщины, пьяные или укуренные в дым мужчины, те же проститутки, вьющиеся возле своей добычи и влекущие ее к флайеру, посланные куда подальше телохранители и куча других категорий. Всю эту толпу можно было разделить на тех, чья одежда сохранила первоначальный вид, и на тех, у кого она превратилась в нечто, выходящее за рамки фантазии ее дизайнера. Тех, кто собирается домой и в другой увеселительный центр. Тех, кто еще соображает, и тех, кто уже нет. Тех, кто сохранил способность носить на лице маску, и тех, кто выставил на всеобщее обозрение свое настоящее «я». Рука, протянувшаяся к сенсору включения кома для того, чтобы закинуть в память рабочие наброски будущей программы сортировки, замерла на полпути. Около двери спортивной Монце F1, зависшей над площадкой для VIP-персон, мелькнуло знакомое лицо. Хансен не обманул. Латива появилась у центрального входа в золотое дно ровно в 22 часа. И привычным движением, поправив подол крайне легкомысленного вечернего платья, летящей походкой двинулась к арке, переливающейся всеми оттенками золотого. «А чё это они с ней так?» – возмущенно подумал Мозли, заметив, как подобострастно заулыбались охранники. И еле усидел на месте, заметив, как из глубины холла к бывшей жене, улыбаясь, движется нечто. Тощее, макушкой достающее Лативе до плеча, чертовски манерное создание в белоснежном костюме с золотой окантовкой по обшлагам рукавов и в безумного покроя фуражки качало бедрами ничуть не менее активно, чем те жрицы любви, которые прошли к лифтам прямо буквально за минуту до его появления. А когда оно, взяв в свои руки ее ладони, начало покрывать их поцелуями, Крю вдруг почувствовал, что его начинает подташнивать. В движениях и взгляде этого мужчины не было ничего настоящего. «Ну загляни же в его глаза, дура!» — мысленно взвыл он, заметив оценивающий взгляд, которым оно проводило фигуристую блондинку, промелькнувшую у Лативы за спиной. «Неужели ты не видишь, что ты для него одна из многих?» «Не видит». «Или не хочет видеть», — ответил внутренний голос. «Да и зачем? Вот ты бы мог ей купить такой флайер, молчишь?» А он смог. Тем временем Латива, не обращая внимания на лапу своего ухажера, походя потискавшую ее левую грудь, наклонилась и подставила губы под поцелуй. Тот-то говорил, что терпеть не может целоваться на людях», – горько прошептал Мозли и, подумав, процитировал не одну сотню раз слышанную от супруги фразу. «Выставлять свои чувства на показ может только человек, который в силу давлеющих над ним комплексов неполноценности пытается эпатировать окружающих или является клиническим идиотом». Латива появилась под аркой снова только в половине третьего ночи и, криво улыбнувшись обоим охранникам, покачиваясь, двинулась по направлению к своему флайеру. Не заметить выражение ее лица в свете прожекторов, освещающих стоянку, было невозможно. Поэтому, увидев, как блестят ее глаза, как кривятся губы и как она морщится, когда ладонь ее правой руки прикасается к низу живота, Крю взвыл от отчаяния и бессильной злобы. Она была с ним. Там, в гостиничном комплексе «Золотого дна», и теперь пребывает в диком раздрае. Ну и зачем тебе это было надо? Ведь ты не можешь не понимать, как все это отвратительно. Неужели его деньги – это больше, чем твое «я»? Изо всех сил сдерживаясь, чтобы не заорать от боли в груди, прошептал Мозли. А если их у него вдруг не станет? Что ты будешь делать тогда?